вернулась к двери, попрощалась со мной и ушла. Я присела рядом с ним. По его щеке скатилась крупная слеза и упала на стол. «Рэндальф!» Я накрыла его ладонь своей. «Все хорошо», — рявкнул он, — «просто пылинка в глаз попала». «Ты говорил с ней о своих чувствах?» «Нет», — отрезал он, — «и хватит указывать мне, что делать, а чего не делать». Он вскочил и бросился в свою комнату, захлопнув за собой дверь. «Привет!» — послышался бабушкин голос. «Ты в состоянии подняться наверх?» «Да». «Тогда иди сюда и помоги мне спуститься». Я подала ей руку и усадила за стол, притащив пару подушек из гостиной. «Спасибо за помощь, ба! Прошлым вечером я вела себя как полнейшая дура». «А для чего же еще жить?» — отозвалась она. «Забудь! Кстати, раздели и уложили тебя мы с Лолой, а не ребята». «Думаю, мне было уже все равно». «И тем не менее. А Арниде будет теперь очень трудно добраться до тебя на той стороне, дорогая моя. Насколько я разбираюсь во мнемоморфах, если сумел избавиться от мозгоеда, остальное уже просто. Но ты не скоро ее забудешь, уверяю тебя». Мы проболтали около часа о мисс Хэвишем, Лондоне, детях, Антоне и всем остальном. Она рассказала мне о том, как устранили ее собственного мужа и как он потом возвратился. Я знала, что он вернулся, поскольку без него не было бы меня, но все равно бабушкины рассказы всегда интересны. Я чувствовала себя достаточно хорошо, чтобы к полудню выйти в Кевершемские высоты и посмотреть, как там Джек. «А!» — воскликнул Джек, завидев меня. «Как раз вовремя. Я тут подумал о переработке. Хочешь посмотреть?» «Давай». «Что-то случилось? Вид у тебя неважный». «Перебрала прошлым вечером. Ничего, оклемаюсь. Что ты надумал?» «Садись, хочу, чтобы ты кое с кем поговорила». Я забралась в Аллегро, и он протянул мне кофе. Мы стояли напротив большого дома из красного кирпича в северной части города. В книге мы вели за ним наблюдение целых 2 дня, и в конечном счете засекли мэра, когда он выходил из дома вместе с криминальным авторитетом Энджелом де Фаблио. Поскольку мэра по непонятным причинам из рукописи изъяли, ждать пришлось бы долго. «Это Натан Знуд», — представил Джек молодого человека, сидевшего на заднем сиденье. «Натан — сюжетный конструктор, недавно закончил обучение в кладезе. Он с готовностью согласился нам помочь. У него есть кое-какие идеи, и я хотел бы, чтобы ты его послушала. Мистер Знуд, это мисс Нунитот». «Привет», — пожала я его руку. «Потусторонница четверг Нунитот?» «Да». «Обалдеть! Скажите, а почему клей не прилипает к стенкам бутылочки?» «Не знаю. Так какие у вас идеи?» «Ну, — авторитетно заявил Натан, — я посмотрел, что у вас тут имеется, и составил план спасения, который требует вполне разумного бюджета и оптимальным образом задействует персонажей и оставшиеся ключевые события романа». «А расследование убийства будет?» «Да, конечно. Думаю, и договорные бои мы сможем сохранить. Я прикупил на распродаже несколько сюжетных поворотов и встроил их в фабулу. Кстати, по-моему, вместо одной сцены, где инспектор Брикс временно отстраняет Джека от дела, можно сделать 6. «А поможет?» «Конечно. Обычный вариант с гнилым копом, когда близкий вам полицейский берет взятки и сдает вас мафии. Еще я приобрел противную генератку. Домоправительницу средних лет. Надо бы ее к чему-нибудь приспособить. На самом деле у меня 17 противных домоправительниц средних лет, которых мы можем понатыкать в книге». «Часом не мисс Денверс», — уточнила я. «У нас куцый бюджет», — сухо ответил Знуд. «Не надо об этом забывать». «Что еще?» «Я думаю, можно ввести несколько гангстерских любовниц или раскаявшуюся проститутку, которая станет вам помогать». «Типа девочку с душой?» «Именно. В кладезе они сейчас идут по 10 за пенни. Как раз на полпенни добудем пяток». «Так, дальше что?» «Вот вкусный момент. Кто-то пытается убить вас, подложив бомбу в машину. Специально для вас эту сценку купил». Садитесь в машину, уже готовы завести мотор, и тут замечаете кусочек проволоки на полу. Тоже дешево и сердито. Мне кузен готов такие оптом сдавать. А еще он обещал подбросить сценку с пропавшим нацистским золотом и печальным невезучим детективом, который пьет виски у стойки и курит сигарету. Вы ведь как раз стандартный, одинокий, невезучий детектив с алкогольными проблемами. Джек посмотрел на меня и улыбнулся. «Нет», — сказал он, — «уже нет. У меня жена и четверо очаровательных детишек».